«Что это значит?» — обратился Тюльпан к Оливье Батандье, который, судя по его поведению, уже ощущал, как входит в историю. «Узнаешь на борту», — ответил Оливье, и Тюльпан зашагал за почтенным капитаном Лебурсье и щеголявшим воинской выправкой Сайлосом Дином, которые уже были на трапе. Тюльпану любопытно было, какое отношение имеет Брик к свободе всей земли и за что будущее поколение будут ему благодарны. На палубе Брига находилась группа мужчин, все лет 25-30, все в приподнятом настроении. Один бывший постарше шагнул навстречу Батандье, а Лебурсье и Сайлос Дин, приветствуемые остальными, скрылись в трюме. Мужчина, которого Батандье именовал мсье барон, сказал ему: «Рад снова встретиться с вами, дорогой мсье. Маркиз вас ждет, чтобы рассчитаться, заплатит вам из своей личной казны. На цене в 120 тысяч франков вы по-прежнему настаиваете? Боюсь, мсье барон, что дешевле продать я не смогу. Рад был бы помочь в таком важном деле, но цену снизить не могу ни на су», — ответил Батандье, который хоть и участвовал в историческом событии, как говорил Тюльпану, и восхищался величием этого дела. «Какого, черт возьми, оставался той же самой акулой, как назвала его однажды Аврора, чтобы избавить Фанфана от угрызений совести, что наставляет Оливье рога». Велев Тюльпану подождать его, Батандье вместе с бароном исчез под палубой. Минут через 20 вернулся, и, судя по тому, как розовели его щеки и горели глаза, ясно было, что потяжелел на те 120 тысяч франков. «Маркиз де Лафайет тебя сейчас примет», — сообщил Оливье Фанфану. «Я рассказал ему, как ты горишь желанием с ним познакомиться». «Что? Да плевать мне на него!» — выкрикнул Фанфан. «Что это все значит? Объяснишь ты мне, наконец, почему я должен трястись с тобой в карете, баркасе и на каком-то паруснике двое суток в обществе двух типов, которые словно аршин проглотили и изрекают какие-то непонятные вещи? Я хочу знать, с чего я должен быть вне себя от счастья, что увижу кого-то, чье имя даже никогда раньше не слышал». Оливье даже расстроился. «Если человеку, которого ты так неуважительно поминаешь, удадутся его планы, то в каждом американском городе будут улицы его имени, а если ему повезет во всем, то и в Париже памятник поставят. Ты вообще не понимаешь, я даю тебе возможность завести потрясающее знакомство, которое в будущем весьма пригодится». «Мы с вами знаем, как много ожидал Оливье Батандье от Фанфана в будущем. При этом Батандье думал и о том, что блестящее будущее для королевского бастарда — это хорошо. Но много может возникнуть и препятствий, и в этом случае нельзя упускать случая познакомиться с влиятельным человеком. А в этом случае Оливье не без оснований мог рассчитывать, что если Лафайет не пойдет на дно вместе с Ла Виктори, то вполне может стать великой личностью. А такой человек, хотя и находившийся тогда в бегах, по возвращении в Европу может захотеть слегка отомстить нынешней королевской власти, взяв под опеку бастарда короля. Эти далеко идущие планы мы можем счесть слишком смелыми и не бескорыстными. Но вспомним, все они были плодом любовной заботы идеального отца Оливье Батандье о своем сыне Жозефе Луи. «Ну ладно», — согласился Тюльпан, — «только какая мне от этого знакомства польза? Черт побери, это покажет будущее. Насколько я понял, ему еще нужно добиться, чтобы его имя стали присваивать улицам в американских городах. Полагаю, для этого он туда и отправляется. Не хочешь ли ты сказать, что собираешься сражаться на стороне американских повстанцев против Англии? Вот это по мне», — заявил заинтригованный Тюльпан. «Ну, видишь, голова садовая, я ему рассказал о твоих подвигах в Англии, и он горит желанием с тобою познакомиться». «Ну нет, теперь горим желанием мы оба», — рассмеялся Тюльпан. «Эй, твой барон зовет нас, пойдем взглянем на достопочтенного маркиза». Достопочтенному маркизу Лафайету было 20 лет. Это было первым сюрпризом для Фанфана, когда, войдя в капитанскую каюту, увидел, как навстречу идет красивый юноша, розовощекой, с романтическим взглядом и подает ему руку. Для человека, чьим именем будут называть улицы и станут ставить памятники, маркиз де Лафайет выглядел совсем не гордым. Теперь, нам кажется, мы исправляем упущение истории, описывая встречу двух легендарных героев Франции, встречу генерала-маркиза Лафайета и Фанфана Тюльпана, которые сразу понравились и оценили друг друга. Впрочем, ничего удивительного, они же были сверстниками. Лафайет высоко оценил подвиги Фанфана в Вуди-Хилл, Тюльпан поблагодарил и выразил признательность. А после нескольких любезных фраз Лафайет вдруг с улыбкой сказал: «Знаете, месье де ла Тюлип, я полюбил Америку, едва услышав это слово, а когда узнал, что Америка сражается за свое освобождение, во мне вспыхнуло желание пролить за нее кровь, поэтому я здесь, на корабле, которым, к счастью, обеспечил меня месье Баттендье». Оливье при этих словах глубоко поклонился, почувствовав, как овивают его возвышенные крылья истории, которому я выражаю глубокую мою благодарность. Оливье опять поклонился. И вижу, что друзья мсье Баттендье, то есть Фанфан, люди в моем вкусе. Теперь глубоко поклонился Фанфан, ответив: «Монсеньор маркиз, это вы человек в моем вкусе». Лафайет пылко и убежденно заявил: «Американцы любят свою страну и сражаются против английской тирании. Никогда еще цели у людей не были столь благородны. Это первый бой за свободу, и его неудача означала бы утрату всех надежд на будущее». Слова эти напомнили Тюльпану несчастного Гарри Латимора, с которым они копали туннель в Вуди-Хилл, и он почувствовал, как в нем вновь вспыхивает пламя, затянутое было пеплом комфорта, как к нему возвращается тяга к приключениям и, прежде всего, желание увидеть, как рушится деспотизм, и вместе с ним и герцог Шартерский. «Вы скоро отплываете, маркиз? Чем раньше, тем лучше, поскольку, во-первых, генерал Вашингтон назначил меня генералом армии Соединенных Штатов, и, во-вторых, потому что английский посол и мой тесть, герцог Айенский, сделали все возможное, чтобы месье министр Морепа воспрепятствовал моему отъезду. Королем выписан ордер на мой арест». Так что теперь я стою одной ногой здесь на корабле, а другой в Бастилии. Вы же знаете, как обстоят дела. Франция сейчас не воюет с Англией, и именно теперь, хотя и временно, придерживается всех ее требований. А раз я враг Англии, то едва не провозглашен врагом своей родины. «Мсье генерал, я вам завидую», — заявил Тюльпан. И поскольку сообразил, что, хотя по возрасту и положению ему рано делать исторические заявления, тем не менее, нужно закончить разговор фразой, которая произвела бы впечатление на Лафайета, добавил: «Вы вступаете на путь, начертанный историей».